Своим детям она сказала: «Пожалуйста, приглядывайте за Эми. Никогда не оставляйте ее наедине с Беном. Он может причинить Эми зло, как мистеру МакГрегору?» — спросила Джейн. «Он убил мистера МакГрегора», — злобно проговорил Люк. «Убил! И бедную собачку», — сказала Хелен. Оба упрекали Гарриет. «Да», — ответила Гарриет, — «он может. Поэтому и надо присматривать за ней все время». Дети переглянулись, как стали переглядываться в последнее время, избегая Гарриет о чем-то своем, и ушли, не глядя на мать. Рождество, хотя гостей было меньше, получилось праздничным и шумным, вполне удачным. Но Гарриет вдруг поняла, что ей не терпится, чтобы оно скорее прошло. Она перенапряглась от всего этого. Смотреть за Беном, смотреть за Эми, которая стала гвоздем программы. У Эми была огромная голова и слишком коренастое тело, но сама она расточала любовь и поцелуи, и все ее обожали. Хелен, когда-то мечтавшая нянчиться с Беном, теперь могла ласкать Эми. Бен наблюдал все это молча, и Гарриет не могла прочесть ничего в его холодных желто-зеленых глазах. Но она и прежде не могла. Порой ей казалось, что вся ее жизнь проходит в усилиях понять, что чувствует и думает Бен. Эми, которая привыкла, что все ее любят, сначала пошла было к Бену, смеясь, кудахча и вытянув руки. Она была в два раза старше Бена, но казалась в два раза младше. И несчастный ребенок, обычно светящийся нежностью, вдруг смолк. С огорченным лицом девочка отшатнулась, сводя глаз с Бена, точно как бедный кот мистер МакГрегор. И после этого она плакала всякий раз, едва завидев Бена, а он не сводил глаз с нее, другого больного ребенка, которого весь дом обожал. Только понимал ли он, что сам болен, и был ли он больным на самом деле? Кем он был? Рождество миновало, Бен ушел третий год. Пола отдали в небольшой детский сад в конце улицы, чтобы держать подальше от Бена. От природы непосредственный и дружелюбный мальчик становился нервным и раздражительным. У него начались страхи, приступы гнева. Он с визгом бросался на пол или принимался колотить Гарриет по коленкам, чтобы перехватить ее внимание, которое, казалось, всегда было обращено к Бену. Дороти уехала погостить у Сары. Целый день Гарриет оставалась с Беном одна. Она пыталась быть с ним такой, какой была с остальными детьми. Устраивалась рядом на полу с кубиками и игрушками, которые можно мять и ломать. Показывала ему яркие картинки, пела песенки. Но Бен, казалось, не воспринимал ни игрушек, ни кубиков. Сидел посреди россыпи ярких предметов. Иногда брал один-другой кубик, смотрел на Гарриет, чтобы понять, того ли от него ждут. Тупо глядел в картинки, которые она показывала, пытаясь расшифровать их язык. Никогда не просился Гарриет на колени. Сидел рядом на корточках. И когда она говорила: «Смотри, Бен, это птица, как вон та птица там, на дереве, а это цветок». Он смотрел и отворачивался. Очевидно, дело было не в том, что он не мог понять, как один кубик стыкуется с другим и как построить из них башню. Он просто не видел в этом смысла, так же, как и в цветке, и в птице. Может, он был слишком развит для таких игр? Иногда Гарриет казалось, что так и есть. Его реакция на детские картинки была такой. он вышел в сад и подстерег на лужайке дрозда. Припал к земле и ловким броском едва не схватил птицу. Сорвал головки нескольких примул и стоял, держа их в руках и напряженно рассматривая. Потом смял их в маленьких сильных кулаках и бросил. Обернувшись, он увидел, что Гарриет смотрит на него. Казалось, он чувствовал, что она чего-то от него ждет, но не мог понять, чего. Он поглядел на весенние цветы, поднял глаза на черную птицу на ветке и медленно вернулся в дом. Потом настал день, когда Бен заговорил. Вдруг он сказал не мама, не папа, не назвал собственное имя. Он сказал «хочу печенье». Гарри даже не сразу поняла, что он заговорил. Потом до нее дошло, и она рассказала всем. Бен заговорил сразу предложениями. Остальные дети по обыкновению принялись подбадривать Бена. «Отлично, Бен! Умница, Бен!» Но он не обращал на них никакого внимания. С тех пор он начал заявлять о своих нуждах. «Хочу это! Дай мне вон ту! Пойдем гулять!» Речь его была медленной и нерешительной, каждое слово отдельно, как будто его мозг — большой чулан, заваленный понятиями и предметами, которые нужно опознавать.